Глава вторая. Влад. Главный страж повел Таис в мои комнаты. Я долго смотрел на удаляющуюся хрупкую фигурку и не хотел возвращаться на праздник. Я бы предпочел всем гостям одну единственную и самую желанную теперь уже гостью и с куда большей радостью провел бы вечер с ней. Зайдя в бальный зал, я прямиком угодил в цепкие руки баронессы Маларен. Она давно пытается выдать дочь замуж и буквально вручила мне ее как партнершу по танцу. Спасала одно, юная особа не стремилась к браку, не флиртовала, не говорила глупостей, а, сохраняя молчание и безразличие к моей персоне, выполняла требования матери. Зато Мари, увидев нас, скривилась в лице, бегом нашла себе кавалера и, нарушая все мыслимые и немыслимые правила танца, приблизилась к нашей паре. Она бросала жаркие взгляды на своего партнера и что-то ему шептала. Вроде невзначай проводила рукой, то по его спине, то по груди, не забывая при этом следить за моей реакцией. Смешно, глупо и поздно вызывать ревность. Да и орудие мести она выбрала неудачное. Ее кавалер, хоть и молод, и вполне привлекателен, но беден и никогда не заинтересует такую расчетливую женщину, как Мари. Чуть прикоснувшись губами к руке партнерши, поблагодарил ее и незамедлительно покинул отведенную для танцев площадку, дабы не давать повода навязывать мне следующий танец. Влад! И все-таки Мари меня догнала. Ну что ж, этот разговор когда-то надо начинать. Почему бы не сейчас? Небрежно подхватив любовницу под локоток, ничего не объясняя, завел ее в первую попавшуюся комнату. «О!» – девушка издала томный возглас и, неверно истолковав мое желание уединиться с ней, кинулась мне на шею. «Мари, прекрати!» Взял любовницу за запястье и не дал ей себя обнять. «Ты еще злишься на меня?» «Я хочу, чтобы ты собралась и сейчас же покинула мой дом». Такого поворота Мари не ждала. Закусив губу, она, по видимости, обдумывала, как исправить ситуацию. Ее лицо показало всю гамму эмоций. Удивление, злость, страх сменяли друг друга. Выбор пал сначала на злость. «Влад, это жестоко. Так наказывать меня за небольшую несдержанность?» Любовница, пребывая в полной уверенности, что я блефую, даже ногой притопнула в конце фразы. «Я выплачу тебе весьма щедрые, отступные, и некоторое время поддержу в обществе, чтобы ты могла уладить все конфликты, которые ты с завидной чистотой умудрялась разжигать. В свою очередь, надеюсь на твое благоразумие и быстрый отъезд. Прости меня». Осознав, что я всерьез, девушка бросилась к моим ногам и, обняв их, расплакалась. «Мари, немедленно встань. Унижаясь, ты ничего не добьешься». Попытался ее поднять, но она упорно цеплялась за ноги. «Я изменюсь. Сделаю все, что скажешь. Только не прогоняй, умоляю тебя». Как безумная бормотала Мари, но решение принято. «Мари, я не раз и не два говорил тебе, что своим вызывающим поведением ты меня позоришь. Более я не намерен терпеть твое присутствие, и прекратим этот разговор». Высвободился от захвата и, развернувшись, направился на выход. «Я отомщу. Ты еще пожалеешь?» – зашипела Мари, распластанная на полу. Остановился и обернулся. «Мари, я спешу твои слова на ситуацию и не стану наказывать. Но запомни, подкрепи ты свои угрозы хоть словом, хоть действием, и последствия не заставят себя ждать. И поверь мне, тебе лучше не знать, какие». Оставив теперь уже бывшую любовницу одну, я намеревался попрощаться с гостями и отправиться в свои покои. На моем пути появился главный страж, вид у него был явно обеспокоенный, об этом говорили и бледное лицо, и опущенные плечи, и страх в глазах. Он, как и Мари, приблизившись, упал на колени. «Вы что, все сдурели? В ноги падаете?» – пошутил я. «Встань! Что случилось?» Главный страж поднялся. Взгляд в пол, и, видимо, ему трудно решиться ответить мне. «Гримуар! Он пропал!» – дрожащим голосом сообщил Атал. «Что?» – рявкнул я. «Кто-то проник в хранилище и выкрал его. Влад, я принял меры. Без моего ведома и мышь не выбежит из замка, если книга еще здесь. Вынести ее не удастся». «Хозяин! Хозяин!» – издалека крикнул кто-то из охраны и со всех ног бежит к нам. «Если это не касается гримуара, что бы там ни произошло, это подождет», – сказал я запыхавшемуся парнишке. «Да, но девушка, что была в ваших покоях, она сбежала». Боязливо и нерешительно слетела с губ юноши. «Какой же я дурак!» Удивляя своих людей, произнес я и расхохотался. «А она просто умница, провела меня, как ребенка». Атал и стражник с онемевшими лицами смотрели, как я заливаюсь смехом. Он прекратился так же неожиданно, как и возник. «И чего вы стоите? Гримуар украла ловкая девица, а вы, раззявив рты, уставились на меня и ничего не делаете!» – сорвался я на крик. «Караульного, что охранял мои покои, допросили. Как получилось, что она сумела выбраться из комнат незамеченной? А женщины, приставленные к ней? Что говорят они?» Атал молчал. Он так же, как и я, узнал о побеге Таис только что. Поэтому стражнику пришлось разъяснять ситуацию самому. Охранник ничего не понял. Он говорит, что все было тихо. Потом скрипнула дверь и темнота. Он до сих пор в прострации. А женщины и вовсе не пришли в сознание. Для них послали за лекарем. Выдохнул. «Влад, ты куда?» «Хочу посмотреть, как Таис провернула такую аферу». Мы с Аталом вошли в мои покои. Женщин там уже не было. «Что ты ищешь?» – спросил главный страж, наблюдая за тем, как я роюсь в женских приспособлениях для наведения марафета. «Вот что!» – показал я щетку для волос, и под скептический взгляд Атала выдернул из нее все до одного медовые длинные волоски. Потерев их в ладонях, зашептал заклинание. Ярко-голубой свет начал сочиться сквозь пальцы, а по комнате закружилось бесконечное множество белых шаров. Поднял руки и выпустил свечение. Лучи соединились с мерцающими шарами, и в комнате послышались фразы. «Если вам не понравилось это платье, могу предложить еще красное. Голос мне не знаком, но нетрудно догадаться, что он принадлежит одной из женщин, что прислуживала Таис. Оно восхитительно, пожалуй, его и надену», – раздалась довольная речь танцовщицы. Вслед за разговорами появились и прозрачные образы. Таис в пеньюаре, приложив к груди красный наряд, кружилась по комнате, а две служанки любовались ей. «Вам необычайно идет?» – искренне сказала совсем молоденькая девушка. «Да, хозяин будет доволен». Эта реплика исходила уже от женщины в годах. Таис изящно присела на лавочку, и прислужницы начали колдовать над ее прической. Затем нанесли неброский, почти незаметный макияж и, загораживая Таис своими телами, помогли надеть платье. «Как вы думаете, я похожа на леди? Вы в 100 раз лучше любой гости на сегодняшнем балу», – с восторгом заявила служанка, что моложе. «Да, это хорошо», – сказала Таис, и в ее взгляде заиграли недобрые огоньки. «Подай мне вон ту ленту, что я обронила на покрывало», – попросила Таис. Девушка послушно подошла к кровати и нагнулась, а моя коварная танцовщица, бесшумно приблизившись к ней со спины, воткнула в ее плечо острую иглу, и она без чувств повалилась на постель. «Яд красной змеи. Сомнений нет. Абсолютно безвредный для здоровья, но любого мгновенно свалит в глубокий сон на несколько часов». «Что с ней?» – в встревожилась вторая служанка и подбежала к девушке. «Не знаю», – невинно ответила Таис, и пока женщина хлопала по щекам бедной девчушки, проделала с ней то же самое. Таис, напевая какую-то незамысловатую мелодию, заботливо уложила обеих своих помощниц на кровать и направилась к двери. На очереди у нее был стражник. Посмотреть, что за дверью, нам не удалось. Танцовщица действовала молниеносно. И вот она уже, держа охранника за ноги, втаскивает его обмякшее тело внутрь комнаты. Очертания Таис заметно побледнело. Что расстраивало. Вряд ли я увижу, как именно она стащила мою книгу. Девушка, оглядев себя в зеркало и поправив выбившиеся из прически локоны, довольно хмыкнула сама себе и, надев обворожительную улыбку, направилась обратно на выход. Мы двинулись за ней. Уверенной походкой она шла по коридору, совершенно не боясь встретить кого-либо. Не оглядывалась, не суетилась, а картинка исчезала на глазах. Вдруг она резко затормозила и, обернувшись, прислонила к губам ладонь, поцеловала ее и сдунула в нашу сторону. На этом спектакль закончился, и образ Таис растворился в воздухе. «Убью!» – заорал я. Мерзавка знала, что я воспользуюсь ее волосами и даже рассчитала, с какого момента начну смотреть и на каком закончу. Этот воздушный поцелуй – ничто иное, как насмешка надо мной. А хорошо, плутовка сработала. Чисто. Не подкопаешься. Бесцеремонно восхитился Таис Атал. Но следом осекся и добавил. Ничего. Найдем и шкуру с нее снимем. Только вот я не пойму, зачем она такую сложную комбинацию придумала? Не проще было сразу из таверны в твой дом пробраться? Не проще. И на это есть несколько причин. Во-первых, тогда бы ей пришлось провести со мной ночь. А как я подозреваю, это никак не входило в ее планы. А во-вторых, как бы она выбралась из дома? Нет, эта плутовка специально подгадала удобный момент. В моем доме бал, а я занят с гостями. Времени для похищения гримуара предостаточно. А потом, как она и надеялась, я приказал отмыть ее и одеть как леди. Она слилась с толпой гостей и, не вызывая подозрений, беспрепятственно покинула замок. Атал хмыкнул. А я, взбешенной ситуацией, схватил его за грудки и процедил. «Ты найдешь мой гримуар и вернешь». Рукой указал на пустое место, где стояла Таис. «Мне ее». Последнее слово останется за мной. Со злополучного бала, на котором Таис исхитрилась стащить мой гримуар, прошло достаточно времени. Но о поиске книги не дали результата. Да и ладно бы, если речь шла о некомпетентности моей охраны. Но я лично примкнул к расследованию и также ни на шаг не продвинулся. Девчонку найду в любом случае, неважно, сколько затрачу сил. Ну а гримуар наверняка уже в чужих руках. Теперь его вернуть будет сложно. Радует одно. Родовой гримуар защищен древней магией и может служить только мне, и никто другой им не воспользуется. В дверь постучали, и ко мне в кабинет с опущенной головой вошел Атал. «Есть новости?» – спросил я. Главный страж преклонил колено и, приложив к груди руку, хотел отчитаться. «Атал, прекрати! Когда ты соблюдал церемонию? Присядь!» – кивнул я на кресло напротив меня. «Влад, появилась ниточка. Но она настолько туманна, боюсь что-либо обещать. Удалось выяснить, что в столице за последнее время пронеслась волна хитроумных краж и орудовала женщина. И что характерно, воровала она только у тех, кто лучше смирится с пропажей ценности, чем придаст огласке сам факт ее потери. Мой случай – это она. Возможно, Она добивается успеха, умело играя на слабостях и желаниях. Кого подловила на тщеславии, кого на жадности, кому посулила власть. Меня удивляет одно. Во всех предыдущих случаях она скрывала лицо. И опознать или хотя бы описать ее внешность никто не может. Что же изменилось? Почему с гримуаром она пошла на такой риск? Ответить я не успел. В дверь опять постучали. Я разрешил войти, и на пороге появился один из стражей. «Господин, мальчишка у ворот просит вас его принять». «Ты что, правил не знаешь? Господин лично никого не принимает?» Вмешался Атал и отчитал подчиненного. «Если парню нужна помощь или он ищет работу, отправь его к секретарю». «Я ему так и сказал, но он дал мне вот это». Страж протянул руку вперед и разжал кулак. На ладони у стражника лежал черный бриллиант, идеальный, без изъянов, с искусной огранкой. Спутать его с каким-либо другим камнем просто невозможно. Именно он украшал обложку моего гримуара. «Веди немедленно мальчишку ко мне», — приказал я. Таис. Стражник никак не хотел меня впускать в замок и вести к хозяину. Но стоило мне показать ему камень, как мужчина сначала побледнел, потом покраснел, а затем, как ошпаренный, побежал к Владу с докладом. Вернулся он скоро, и вот я шагаю по знакомому коридору, что ведет в кабинет. Интересная будет встреча. Страж открыл мне дверь и запустил в комнату. Арагон восседает на кресле, больше похожем на трон, а его пес Атал напротив. Мужчины заметно напряжены, но сохраняют самообладание. Они строго оглядели, как они думают, вошедшего мальчика-подростка, и первым начал хозяин дома. «Откуда это у тебя?» Излучая власть и силу, спросил Влад. Отвечать я не стала. Одним быстрым движением стянула с головы низко надетую шапку и скинула с плеч плащ. Эффектное появление удалось. У сильных мира сего отвисла челюсть, а лица потеряли былое величие и вытянулись до невозможности. Зеркало бы им полюбоваться на себя. Мужчины молчат, и стул даме не предлагают. Огляделась и, заметив в углу несколько табуретов, направилась к ним. Подхватив один, я поставила его посредине кабинета и, присев, положила ногу на ногу. Смотрят. «Да, я необычно одета, и что? Никто из женщин не надевает штаны, а я ношу. Они удобные. И в случае чего можно прыгать, бегать, атаковать противника, не боясь при этом сверкнуть тем, чем сверкать я не люблю, но в последнее время часто приходится». Затянувшаяся пауза начинает напрягать. «Когда я говорю, лучше переношу стрессовую ситуацию». Да и что творится в голове у оппонента, понять легче. Хотя, о чем это я? С Арагоном легче не будет, даже если он сейчас не то что заговорит, а песню затянет. «Ты?» Выражая глубокую растерянность и запинаясь, еле выговорил Атал. Но он все равно молодец. Его хозяин до сих пор в шоке и таращится, как будто у меня вторая голова выросла. «А кого вы ждали?» «Княжонку же вашу взяла я?» Начало фразы было смелым. Но вот под конец, как бы ни старалась, но голос дрогнул. Арагон поднялся с кресла и молча, с обезумевшим взглядом, идет на меня. Жаль, что у табурета нет спинки, на которую можно откинуться. Этот жест ясно бы дал понять, я тут никого и ничего не боюсь. Знала, на что иду, и готова к подобной реакции. Пришлось с равнодушным видом поправить якобы мешающую ресничку и, чуть улыбнувшись, сдуть ее с подушечки пальца, как будто она выпала. «Может, хоть выслушаешь, прежде чем...» Остановилась. Так хочу угадать, что он собирается со мной сделать, но фантазия подвела, и пришлось озвучивать неоригинальную версию моей кончины. проглотишь, не прожевывая. Влад притормозил, и, что особо порадовало, в глазах промелькнул интеллект, а не желание убивать. Что ты можешь мне такого сказать, что заставит меня хотя бы задуматься над тем, что я позволю тебе прожить еще мгновение? Жестко спросил Арагон, и я расслабилась. Пошел на диалог, а значит, попался. «У меня твоя княжонка, например», — ответила я. «Маловато, с учетом того, что...» «Ой-ой, ну не надо», — оборвала я его. «И ты, и я, мы оба знаем, что она для тебя бесценна». Арагон помедлил и, скрестив руки на груди, снисходительно, оказывая мне великую милость, заявил: «Допустим, я тебя выслушаю. Допустим, я пропустила мимо ушей. Все просто. Ты мне платишь выкуп, я ухожу, и как только оказываюсь в безопасном месте, посылаю тебе весточку, где книга. Понимаю, как это звучит, и жду реакцию». Первым начал издавать звуки Атал. Он неразборчиво что-то обронил по поводу моей невменяемости, а потом разразился раскатистым смехом. При этом еще и ладонью стучал по столу, как ему весело. Арагон более сдержанно, но тоже посмеялся надо мной. Поддержала мужчин и примкнула к всеобщей радости. А что? Я тоже не прочь улыбнуться. Так, ну все. К Арагону вернулась возможность говорить. «Тащи ее в подвал». Влад кивнул в мою сторону. «Сколько, ты думаешь, она продержится наедине с палачом?» «Нисколько. Я ее даже до пыточной камеры не успею довести, как она уже во все горло будет орать, где спрятала гримуар». Мужчины так построили разговор, как будто меня в комнате нет. «Иди, работай. Жду тебя с книгой». «Как о решенном деле», — сказал Арагон. Атал встал и, хищно оглядев, двинулся на меня. Влад тем временем вернулся за стол и начал читать какое-то письмо. «Только подойди», – пропела я, покачивая из стороны в сторону пальцем. «И не видать твоему хозяину свою книжонку больше никогда», – заявила я и, высунув язык, показала небольшой пурпурный кристаллик на его кончике. «Проглочу, и моя память сотрется полностью и навсегда». «Ты блефуешь», — заявил теперь уже не такой занятый письмом Арагон. «А ты проверь», — с вызовом сказала я. «Атал!» — окрикнул своего пса Влад и жестом показал, чтобы тот вернулся на стул. «Глотай. С помощью заклинания я верну тебе память». «Ой, а я и не знала, что ты так умеешь», — театрально сжалилась от испуга. А потом призадумалась. «Разве для этого тебе не нужна твоя книга?» «Напомню, у тебя ее нет», — выкрикнула я. Арагон склонил голову. Устало потер лоб и тихо спросил: «Сколько ты хочешь?» «Влад!» — соскочил Атал со стула, что тот завалился. «Ты же не станешь с ней договариваться», — возмутился главный страж, но, встретившись взглядом с хозяином, поднял мебель и смирно сел обратно. «Я хочу дюжину твоих знаменитых черных бриллиантов. И не забудь к ней прибавить камень, что я отдала охраннику». «Сколько?» Медленно растягивая слоги, переспросил Влад. «Да мне проще одолжить чей-нибудь гримуар и восстановить тебе память». «Не проще», — выпалила я. «Тебе придется не просто одолжить гримуар, а попросить другого главу рода прочитать заклинание. А ты никогда на это не пойдешь. Это позор – признать, что ты единственный за много поколений твоей семьи сумел его потерять. Где гарантия, что после того, как я…» Арагон замолчал, тяжко признавать поражение. «Заплачу выкуп, ты сообщишь мне, где он, а не продашь его в качестве трофея моим врагам». «Давай рассуждать. Если я тебе не сообщу, где твоя вещь, ты до конца своих дней будешь меня разыскивать. И в конце концов найдешь и прибьешь, верно? А если я тебе его отдам, ты, конечно, все равно захочешь мне отомстить. Но время будет идти, а меня найти сложно. Да ты и сам знаешь, и твоя обида на меня начнет угасать, пока ты совсем про меня не забудешь и махнешь рукой. Если ты и в этот раз меня... Нет, я отдам книгу. Атал, принеси бриллианты, — приказал он главному стражу, и тот, подчиняясь, отправился за ними. Наступила тишина. Влад оперся подбородком о кисть руки и в упор смотрел на меня, а я тем временем усердно разглядывала мозаику на потолке кабинета. Причудливые узоры начали сливаться, и я, закрыв глаза, потерла виски. Голова закружилась, потяжелела, и без моего ведома сама низко склонилась. По венам разлилась горячая успокаивающая волна. Я обмякла и поплыла с табурета. Мой браслет в виде незамысловатой цепочки тут же отреагировал на опасность и сильно обжег руку. Ненавистное украшение разрешило выпустить ровно столько силы, сколько мне понадобилось, чтобы немного прийти в себя и показать Владу, что я смогу проглотить кристалл. «Прекрати. Я знаю, что ты на меня ментально воздействуешь», — с угрозой в голосе процедила я. И это подействовало. Слабость в мгновение отступила, и голова прояснилась. Тело стало меня слушаться, как будто ничего и не было. «Кто ты?» — на лице Влада искреннее недоумение. «Ты же у нас всесильный маг, ты мне и скажи». Отрицать очевидное бессмысленно. Он почувствовал от меня небольшой всплеск магии. «Ты знаешь, о чем я говорю, да?» — заинтересованно уточнил Арагон. «Да», — кивнула я. «Иногда так бывает, когда мне грозит смертельная опасность. Со мной происходят странные вещи. Я не могу их объяснить», — сказала я, заранее придуманную ложь, простую и правдоподобную. «Любопытно». Влад встал с кресла и хотел подойти. «Оставайся там, где сейчас», — остановила я его. «Ты уже пытался играть нечестно. Выкинешь что-нибудь подобное. Больше предупреждать не стану. Проглочу кристалл». «Таис, кто твои родители?» Арагон никак не хотел оставлять эту тему. В ответ я помотала головой, показывая, что сама не знаю. «А твой опекун, не помню, как его зовут. Где он тебя нашел? Он что-нибудь знает?» В этот раз я виновато вздохнула. «Не было никакого опекуна, да? Ты выдумала эту слезливую историю?» «Что поделать?» – невинно пожала плечами. «Мужчины любят спасать девушек в сложной жизненной ситуации. Они чувствуют себя героями, даже если при этом пытаются тебя затащить в свою постель», – сказала я, ехидно улыбаясь. Влад хмыкнул, но не ответил на мой выпад. «Думаю, дело обстоит так. За несколько поколений до тебя один из твоих предков обладал магией, но смешал свою кровь с обычным человеком. Их ребенок поступил так же, и так продолжалось, пока магия окончательно не покинула твою семью. И, как ни странно, она почему-то проснулась в тебе. Ее слишком мало, и она слабая, но есть. Не зря я заплатила за свой браслет целое состояние. Он и вправду хорош, раз даже Арагон обманулся. «Все может быть», — равнодушно заметила я. И в душе, радуясь, что эта аномалия так заинтересовала Влада и отвлекла его от гримуара, бриллиантов и, как следствие, притупила враждебность ко мне. Главный страж вернулся с бархатным увесистым мешочком и небрежно вывалил его содержимое на стол. Ровно 12 огромных бриллиантов засверкали в своем великолепии. Я деловито оглядела их, напомнила добавить к ним еще один и попросила сложить все обратно. Сцапав кулек с камнями, я театрально присела в реверансе и под тяжелые взгляды мужчин покинула кабинет Арагона. Уже у ворот замка я обернулась и посмотрела на окно кабинета. Влад и Атал наблюдали за мной. Помахала им рукой и прошептала: «До скорой встречи! Игра началась!» Влад. Мы молча сидели и ждали. Атал неимоверно раздражал, стуча ногтями по столу и непрерывно дергая ногой. Время шло. От Таис никаких известий. Эта дрянь давно его продала, а нас в очередной раз надуло. Не выдержав ожидания, заворчал главный страж. В окно постучалась маленькая летучая ящерка. Атал сорвался с места и распахнул створки. Ящерка влетела, сделала круг по комнате и, обронив конверт, вылетела обратно на улицу. Эта девчонка-змея и пользуется услугами себе подобных. Атал зло прокомментировал необычный выбор Таис в доставке почты. Обычно использует птиц. Главный страж поднял и вскрыл конверт. Прочитал вложенное в него письмо, и его глаза налились кровью. «Что там?» — рявкнул я, и Атал протянул мне листок. «Удавлю мерзавку», — пообещал я. «Гримуар в твоем кабинете. В шкафу. Третья полка, пятая книга справа. Целую, Таис». Подошел к шкафу, взял с третьей полки пятую книгу, открыл ее. Это оказался мой гримуар, просто одетый в другую обложку. Она издевается. Он все это время преспокойно лежал здесь. Я заплатил выкуп за вещь, которая находилась в моем доме. «Влад, ты же собираешься поквитаться со стервой?» Главный страж жаждал мести не меньше моего. «И еще как!»